то и порой женихи в потемневшей палате шумели, так говорили иные из них, безрассудно надменных: верно, теперь многославная наша царица готовит свадьбу, не мысля о том, что от нас приготовлено сыну. Так говорили они, не предвидя того, что и всем им было готово. Созвав их, сказал Антиной, негодуя: «Буйные люди, советую вам от таких неразумных слов воздержаться, чтоб кто-нибудь здесь разгласить их не вздумал. Лучше отсель удаляся в молчанье, исполним на деле то, что теперь на совете согласном своем положили». Выбрав отважнейших 20 мужей из народа, поспешно с ними пошел к кораблям он, стоявшим на бреге песчаном. Сдвинув с песчаного брега корабль на глубокое море, мачту они утвердили на нем, все уладили снасти, в крепкоременные петли просунули длинные весла, должным порядком потом паруса натянули. Когда же смелые слуги с оружием их собрались, все вместе, сев на корабль и его отведя на открытое взморье, ужинать стали они в ожидании пришествия ночи. Тою порою в высоком покое своем Пенелопа грустно лежала одна, ни еды, ни питья не вкушавши. Мыслью о том лишь тревожись, спасется ли сын беспорочный или погибнет сраженный рукой убийц вероломных. Словно как лев, окружаемый мало-помалу стрелками, с трепетом видит, что скоро их цепью он будет обхвачен, так от своих размышлений она трепетала. Но мирный сон прилетел, ее улелеял, и все в ней утихло.